Глава 24. Зейн. Внутри словно взрывается снаряд и разносит внутренности на ошметки. Медленно обтекаю и всеми силами стараюсь держать лицо. Приходится призывать на помощь все резервы, чтобы не выдать себя. «Это тебе», — протягиваю Агате букет и небрежно мажу по ее щеке губами. Невольно передергивает. Ничего не чувствую, кроме отвращения. Даже не предполагал, что такое бывает. Вроде девушки одинаковые внешне, но такие разные внутри. «Спасибо, как приятно!» В ее голосе улавливаются нотки тембра Ирины, и это немного сбивает ориентиры. Но не настолько, чтобы начать сомневаться. За эти несколько дней я так прикипел к новой жене, проникся, поверил, что никого другого мне не надо. Другие просто перестали существовать для меня. И Агата в первую очередь. Прохожу в дом. «Папа!» Марьям бежит ко мне со всех ног. Подхватываю ее на руки и целую в щеку. Дочка заливается смехом и обнимает меня за шею. Довольная и счастливая. Что может быть лучше? Как дела? Чем занималась? Удобно устраиваю ее на своем предплечье. Хорошо. Марьям улыбается. С мамой гуляли, а потом у нее заболела голова, и мы вернулись домой. Перехватываю взволнованный взгляд Агаты и чуть прищуриваюсь. Она сразу подбирается и нервно убирает волосы за уши. Пойду прилягу. Хлопает невинно ресницами. И правда, что-то не здоровится. Что врач сказала? Все хорошо. На губах жены появляется довольная улыбка. Скоро я все вспомню. Славно. Провожая ее взглядом до лестницы и спуская дочь с рук. Беги поиграй, малышка, а папа немного поработает. Ухожу в кабинет. Прохожусь по нему вперед и назад. Зарываюсь пальцами в волосы и сжимаю кулаки. От бессильной злобы даже потряхивает. Хочется рычать разъяренным зверем, но нельзя привлекать внимание. Агата не должна ни о чем догадаться. Можно, конечно, прижать ее и заставить рассказать всю правду, но я не могу быть уверен, что от этого Ирине не будет хуже. Нельзя так рисковать. Главное — найти ее как можно скорее. Сука! Как Агата все это провернула? Одна не смогла бы. Мозгов не хватит. Значит, кто-то за ней стоит. Кто-то близкий. Тот, кому выгодно меня утопить. Упираюсь ладонями в стол и смотрю в одну точку, проматывая в голове возможные варианты. Братьев отметаю сразу. Это табу. Булата тоже. Мы с ним с детства дружим. Он давно мог бы добиться большего, но предпочитает оставаться в тени. Дамир? Разминаю мышцы шеи ладонью и криво усмехаюсь. Обидно будет потерять такого специалиста, но слишком много совпадений. А я в них не верю. В тот роковой вечер именно он отвозил Агату домой. Сегодня тоже его я оставил охранять Ирину. И где она? Сжимаю столешницу, что есть силы, и скреплю зубами от ярости. Если это он... Я не прощаю предателей. Никогда. Но и не наказываю, не разобравшись. У каждого есть право на оправдание. Достаю телефон и набираю номер Дамира. «Да, Зейн?» Отзывается почти сразу. «Ты где?» «Отъехал до магазина, сигареты кончились». Спокойно поясняет. «Случилось чего?» «Чё ты мне лечишь? Какие нахрен сигареты?» «Ну ладно». «Поехали, прокатимся». Расплываюсь в ядовитой ухмылке. «Далеко?» «Не очень». «Что взять?» «Лопату». Хмыкаю я и сбрасываю звонок. «Поиграем в старую добрую игру». Достаю из сейфа левый ствол, проверяю и убираю за ремень джинсов. Кто такой бессмертный решил меня нагнуть? Надеюсь, скоро я это узнаю. В ворота въезжает Дамир. Смотрю на часы и снова усмехаюсь. торопится на свою казнь. Звоню Булату. «Внимательно! Ты мне нужен, срочно!» Коротко сообщаю я. «Понял, сейчас вернусь. Ствол с собой?» «Всегда». «Я скину точку, езжай сразу туда». «Как скажешь». Он отбивается, а я убираю телефон в карман и выхожу из кабинета. С кухни доносятся голоса. Невольно застываю и прислушиваюсь. Марьям, няня и повар снова что-то готовят, но без Ирины. Я найду ее и верну, чего бы мне это ни стоило. Выхожу на улицу, Дамир курит около машины. Встречаемся с ним взглядами. Ни один мускул не дергается на его лице. Потрясающая выдержка. Подхожу к охране и даю четкое распоряжение никого не выпускать и сообщать лично мне обо всем, что происходит на территории. Даже о самом незначительном. Шутки кончились. Поехали. Холодно бросаю водителю и сажусь на пассажирское сиденье. Рефлекторно поднимаю глаза на окна спальни. Агата смотрит на нас. И я готов поклясться, что улыбается. Но ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним.